Тогда настала очередь Довриньи. Я разделяю чувства господина Мореля и тоже требую правосудия, — сказал он громко. У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу. «Боже мой!» — еле слышно прошептал Вильфор. Морель поднял голову и, читая в глазах старика, горящих нечеловеческим пламенем, сказал: «Смотрите, господин Нуартье хочет говорить». «Да», — показал Нуартье с выражением особенно ужасным, потому что все способности этого несчастного беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде. «Вы знаете убийцу?» — спросил Морель. «Да», — ответил Нуартье. «И вы нам укажете его?» — воскликнул Максимилиан. «Мы слушаем. Господин Довриньи, слушайте!» Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Морелю грустно и нежно. Одна из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину. Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь. «Вы хотите, чтобы я вышел?» — горестно воскликнул Морель. «Да», — показал Нуартье. «Пожалейте меня!» Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь. «Но потом мне можно будет вернуться?» — спросил Максимилиан. «Да». «Я должен выйти один?» «Нет». «Кого же я должен увести? Господина де Вильфор?» «Нет». «Доктора?» «Да». «Вы хотите остаться один с господином де Вильфор?» «Да». «А он поймет вас?» «Да». «Будьте спокойны», — сказал Вильфор, радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз. «Я отлично понимаю отца». Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали. Довриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату. Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти.